Цитата. Веданта правильно указывает, что дух остается неприкосновенным. Огненное зерно духа остается в стихийной цельности, ибо значение стихии неизменяемо, но эманация зерна изменяется в зависимости от роста сознания. Так можно понять, что зерно духа есть частица стихийного огня, а накопленная вокруг него энергия есть сознание. Значит, Веданта имела в виду зерно, а буддизм говорил о совершенствовании оболочек. Так вполне сочетаются подвижное с неподвижным. Агни-йога, параграф 275. Так как монады принимают участие во всех фазах эволюции и всех явлениях космической жизни, то необходимо знать, что происходит с человеческими монадами во время перерыва творческой деятельности между двумя манвантарами, или, иначе говоря, во время частичной пралаи, а также во время великой пралаи, когда весь космос обращается в первичный элемент. Человеческие монады во время частичной пралаи находятся в нирване и паранирване, но это не есть покой или уничтожение, как ошибочно понимают понятие нирваны люди западного мира, но наоборот, полное и абсолютное существование. Цитата. «Усматривать в нирване уничтожение равносильно тому, что сказать о человеке, погруженном в здоровый, лишенный сновидений сон, который не запечатлевается физической памяти и мозгу, потому что высшее «я» спящего находится тогда в его первоначальном состоянии абсолютного сознания, что он тоже уничтожен. Последнее сравнение отвечает лишь одной стороне вопроса, наиболее материальной, ибо поглощение ни в коем случае не является подобным сном без сновидений, но наоборот, абсолютным существованием, безусловным единением или состоянием, описать которое человеческий язык совершенно и безнадежно не способен. Единственное приближение к тому, что можно было бы назвать понятным представлением этого состояния, может быть явлено в панорамических видениях души, вызванных посредством духовных представлений божественной монады. Также ни сущность личности, если таковая, остается, не теряется вследствие поглощения. Ибо как бы ни было беспредельно с человеческой точки зрения паранирваническое состояние, все же оно имеет предел вечности. Раз оно достигнуто, то та же монада снова возникает из этого состояния как еще более возвышенное существо и на гораздо более высоком плане, чтобы снова начать свой цикл усовершенствованной деятельности. Человеческий ум в его настоящей стадии развития не только не может переступить, но едва даже может достичь этого плана мышления. Ум колеблется здесь, на пределе непостигаемой абсолютности и вечности. Блаватская тайная доктрина, том 1. Цитата. «В каждой физической клетке имеется зародыш и ядро, которые соответствуют в человеке огненному зерну и ядру духа. Так огненное зерно в человеке, будучи основой чистого божественного начала, остается неизменным и нерушимым в вечности. Ядро духа или высшее эго в человеке растет и изменяется в беспредельности при условии, что оно получает нормальное питание от всех центров. То есть, если психическая энергия приводит в действие высшие центры человека. И если человеку, носителю ядра духа, удастся здесь на земле одухотворить свою сущность через открытие своих высших центров, то по окончании цикла или четвертого круга нашей планеты он будет пребывать в соответствующей ему сфере в полном сознании и при всех накопленных им энергиях или способностях. Если и в последующих циклах он проявит ту же неослабную устремленность к совершенствованию, то он точно так же сохранит свое бессмертие и на последующий междупланетный период, и так беспредельность. Но нужно помнить, что изменения в ядре духа могут происходить как в сторону восхождения, так и в сторону падения. Но неимоверно труден подъем после длительного падения. Письма Елены Рерих от 3 декабря 1937 года. Что касается состояния человеческой монады во время Великой Пралаи или Космической Ночи, то, как сказано выше, все существа поглощаются тем, имя которому непроявленный, для того, чтобы при начале новой кальпы вынырнуть из лона непроявленного для продолжения нового цикла жизни. Сначала Будхи и Манас поглощаются Атмой, а потом Атма или Высшее Я человека погружается в непроявленное. Цитата. Монада может быть прослежена на протяжении ее странствования и в ее сменах приходящих оболочек лишь от начала первичной стадии проявленной Вселенной. Во время пралаи, промежуточного периода между двумя манвантарами, она теряет свое наименование так же, как она теряет его, когда истинное единое «я» человека погружается в брахмана в случае высокого самадхи, экстаза или конечной нирваны. Блаватская тайная доктрина, том 1.